Tá bom. Alô? Gratidão. Добрый день. Где-то про финанс Москва, зовут Нельжанова Рославатин, разговоры записываются. Угу, мне А, вчера. Алина Александровна. Да. Это я. Да, Кристина. Вас должен вспомнить за финансовой компании Money 24 195 рублей. Угу. Это все? Да, что хотите, что ж. Я хотела услышать. Мне вчера пришла смс-очка о том, что долг должен обязательно быть оплачен сегодня. Вчера она мне пришла, эта смс-очка. Насколько я понимаю, долг вчера оплачен не был. И что? Ничего. Ну, ничего, то есть не должен был быть оплачен. Я так предполагаю, что слово «должен» Ну, лучше спросить, предполагает намерены. какие-то последствия. Я вот хотела бы узнать о последствиях неоплаты. Вы прекрасно знаете последствия вашей неоплаты. Мне Я вот за это прекрасно задавали знаю, с вопрос. чего вы взяли. Потому что вы ранее разговаривали с коллегой, которая вам разъяснила все нюансы неоплаты вашего долга. Ну так а последствия-то не наступают. Все не наступает, и не Возможно, наступает. будет Я осуществлена прям продажа чувствую вашего свою долга по безнаказанность. договору цессии. По договору цессии, Алена но... Александровна, не занимайте, пожалуйста, линию, хорошо? До Подождите, но свидания. вы же мне звоните, Кэф. Вы же мне звоните, ваш... Здравствуйте. Добрый день. Только... Компания «Кредит Экспресс Финанс», Милос Сергеевич, Камиль Твержанович, уведомляю вас о записи разговора. Прием слушайте на вашего звонка. Меня зовут Алина Александровна. Я только что общалась с вашей коллегой. Я не закончила разговор. Ваша коллега бросила трубку. Так вот, я бы хотела узнать. Вчера мне поступила смс-очка с текстом, что долг должен быть оплачен сегодня. Вчера долг оплачен не был. Я бы хотела узнать, какие последствия будут неоплаты. Так, давайте уточним формат. Дата рождения ваша еще раз. Так, у вас задолженность перед микрофинансовой компанией Moneyman. Актуальная сумма задолженности 24 195 рублей 8 копеек. Никакой обговоренности о вашей оплате не было. Не Последний было. раз с вами разговор. И разговор был 21 декабря 2017 года. Совершенно верно. Повторю свой вопрос. Вчера, 22 января, мне поступило СМС Верно. о том, что Я все долг вижу. должен быть оплачен. Долг не оплачен. Я хотела бы узнать последствия неоплаты. Хорошо. Сегодня же непосредственно данная информация будет ввезена в данную компанию, Moneyman, финансовую компанию. О дальнейшем разбирать, так как вы, в принципе, не готовы оплачивать финансовую задолженность. В принципе, ранее звонок от вас я услышал. То, что вы ходили в юридической тьме, а сейчас юридически подкованы и понимаете, что ее сегодня вас насильно обманули. Только не понимаю, как. Ой, Заберете Кэф, у сами вас займ. такие подробные комментарии, оказывается. Ничего себе, какие Ну а как молодцы. же? Очень похвально, Только не похвально. комментарии, но цепи. Это что? Ну так у вас будет монолог или диалог с вами? Я хочу донести до вас Простите, информацию, вы простите. перебиваете. Простите, пожалуйста. Это понимаю, вы так далее не будете оплачивать. В добровольном порядке свою финансовую задолженность. Не готова, Алина Александровна. Я хочу узнать последствия неоплаты. Мне Хорошо, очень последствия оплаты интересно. вносятся непосредственно. Штрафные санкции, понятия неустойки на основании 330 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага. Следующее дело будет отзываться вашим взаимодавцам в дальнейшем решении. Организация разговора будет приобщен к материалам дела. В дальнейшем разбирательстве это либо будет продажа финансовой задолженности, на основании договора цессия, переуступка прав требования, либо же будет судебное разбирательство, как факт возможности. То, что берет денежные средства, их не возвращаете. Все на усмотрение вашего законодательства. А вы не знаете, я почему до сих пор не обратился кредитор в суд? Но так это не ваша компетенция.